Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Наш народ всегда различал понятия правды и права. Еще со времен Ярослава Мудрого с его русской правдой в сознании русских людей закрепилось, что все минется, а правда останется. То есть правовое государство для нас есть государство, построенное на принципах правды и высшей справедливости. Уважаемый владыка, как это соотносится с идеями правового государства, о которой сейчас так пекутся наши демократы? С уважением, Дмитрий Георгиевич Котов, Липецк. Совершенно верно. Жизнь людей должна быть в первую очередь основана на правде, на справедливости. Если понятия правды и справедливости исчезают из человеческой жизни, то само человеческое общежитие перестает быть возможным. Отношение людей превращается в некий хаос, в ад. Без справедливости люди вместе жить не могут. Вот почему нарушение справедливости является вызовом человеческому сообществу. И если человеческое сообщество не восстанавливает справедливость, оно разрушается. Если взять всю историю, то главной причиной разрушения обществ, государств и цивилизаций было недовольство людей относительно того, как функционирует это государство и насколько оно способно защитить и реализовать принцип справедливости. Хорошо известно, что в истории также и эксплуатировалось это недовольство людьми тем, что справедливость не в полной мере торжествует. Мы знаем, что многие революции, в результате которых стали еще более несправедливыми общественные отношения, в результате которых еще больше была разрушена правда Божия в жизни людей, стали возможными только потому, что было использовано недовольство людей относительно того, что справедливость недолжным образом реализуется в жизни общества. Вот сам по себе этот факт тяготения людей к правде и справедливости является наивысшим доказательством бытия Божия. Нигде нету понятия справедливости в животном мире. Есть понятие целесообразности. Весь мир, животный в первую очередь, функционирует на основе принципа целесообразности. А в человеческом общежитии присутствует принцип справедливости, правды. Мы не соглашаемся с тем, что происходит в обществе, если это несправедливо, потому что происходящее надрывает наше нравственное чувство. Мы не столько умом, сколько сердцем не принимаем. Несправедливые слова, несправедливые поступки, несправедливые законы, несправедливая политика вызывают у нас возмущение. Почему? Да потому что все это идет вразрез с нравственным чувством человека. Ну как после этого можно отрицать объективную Божью правду, которая вложена Богом в природу человека? Вся история, все это тяготение людей к правде является сильнейшим доказательством объективности нравственного чувства, а значит и присутствия Бога в человеческой жизни. Ну а вот теперь перехожу непосредственно к вашему вопросу. Как это может быть все реализовано в человеческой жизни? Каким образом? Посредством устроения жизни. А для того, чтобы жизнь была устроена, она должна покоиться на некоем фундаменте, на неких правилах. Вот правила, на которых основывается общественная жизнь, именуется законами. Правовое государство – это то государство, которое живет по законам, где законы работают, где не сильный определяет развитие событий, а закон, где не сильный имеет власть повлиять на то, что происходит в обществе, а закон, где сильный и слабый подчиняются тем законам, которые сильный и слабый принимают. Поэтому сама идея правового государства – это очень хорошая идея. Потому что через правовое государство про справедливость и правда, заложенные в законах, могут и должны реализовываться в жизни людей. Ну, как очень часто бывает, под одними терминами очень часто скрываются совсем не соответствующие этим терминам понятия. Бывает подмена, а бывает и просто обман. Вот и сегодня под этим прекрасным понятием правового государства нередко Бог знает, что скрывается. Но мы должны ясно понимать, что правовое государство – это государство, в котором власть принадлежит закону. А для того, чтобы было так, необходимо, чтобы законы, которые общество принимает, исполнялись. Потому что если даже люди договорятся о том, что они согласны жить по законам, а жить по законам не будут, то никакого правового государства не будет. Будет просто еще одна очередная ложь. От чего зависит соблюдение закона? Какие факторы влияют на поведение людей? Что в первую очередь обуславливает законопослушание граждан? Многие могут по-разному на это ответить. Одни будут говорить об экономических предпосылках, другие о политических, третьи о уровне политической культуры. Но вот если взять жизнь простых людей, где-нибудь в далекой провинции, в деревне, в очень отдаленном поселке таежном, или где-то совсем-совсем далеко от культурных центров, где живут простые люди. Мне приходилось посещать такие места. И вот что обращает на себя внимание. Люди там не знают ни одного практически закона. Да их законы не очень интересуют. А живут, не имея замков на дверях. Двери домов открыты. Это означает, что нет опасности, что кто-то придет в ваше жилище, заберется, украдет ваши вещи и сделает какой-то нехороший поступок, который будет надрывать чувство справедливости. Это имеет место не только в России, но и за границей. Есть такие места, их становится все меньше и меньше, где люди, не очень-то зная законы, живут так, как будто бы все они юристы, все прекрасно знают законы, их исполняют. Отчего же человек, не знающий закона, исполняет закон? Так люди поступают в том случае, если они живут по нравственному закону, по закону своей совести. Ведь дело в том, что между нравственностью и правом существует тесная связь. Все законы должны быть укоренены в нравственном начале, в Божьей правде. Если закон не укоренен в нравственном начале, если он Божьей правде не соответствует, тогда человек не будет выполнять этого закона. Совесть снова будет надрываться. И мы знали случаи, и знаем случаи, когда люди не исполняют законы, потому что эти законы не соответствуют Божьей правде, они против совести. Достаточно вспомнить самый яркий пример – законы апартеида в Южной Африке. Ведь это же были законы страны, а люди их не выполняли, потому что эти законы шли против совести, против нравственности, против Божьей правды. Значит, непременным условием эффективности правового государства является соответствие законов с нравственным началом. И вот здесь огромная ответственность наших депутатов, нашего парламента, чтобы следить за тем, чтобы законы соответствовали Божьей правде, голосу совести, чтобы законы не надрывали нравственное чувство граждан, чтобы, ссылаясь на свое нравственное чувство, никто не мог сказать: я не буду исполнять этого закона. Если говорить об интересе церкви к законодательному процессу, то он тоже к этому сводится. Церковь внимательно следит за законодательным процессом для того, чтобы в законах, которые принимаются в нашей стране, не было ничего, что противоречило бы нравственному чувству людей. Итак, первое непременное условие действенности законов, а значит и действенности того, что мы называем правовым государством, это соответствие законов высоким нравственным требованиям. А второе, это способность людей эти законы исполнять. Так вот, эти самые наши жители далеких провинциальных городков и деревень, которые не знают многих законов и исполняют эти законы, они просто живут по Божьей правде, по голосу своей совести. Поэтому исполняемость законов, эффективность правовой системы в значительной мере зависит от того, как воспитаны люди. Каково их нравственное начало? Никто из нас не может знать всех законов, а незнание закона не освобождает от ответственности за нарушение закона. Да как же тогда можно жить, не зная законов? Да живи по правде Божией, и будешь выполнять все законы. И с другой стороны, большинство преступников хорошо знают законы. Знают для того, чтобы обходить эти законы. Поэтому не столько знание закона, не столько формальное восприятие права, сколько нравственное начало определяет уровень жизни людей, уровень человеческого общежития. Вот почему правильно заметили вы в своем вопросе. Правда, а не право имеют первенствующую роль, потому что люди живут по правде, даже часто не зная законов. Итак, вторым непременным условием эффективности правового государства является нравственное состояние общества. Ну и третье, о чем тоже нужно сказать. Для того, чтобы законы функционировали, очень важно, чтобы они правильным образом реализовывались в жизни общества. И здесь огромная роль принадлежит суду. Законы должны быть справедливыми. Люди должны быть нравственными, чтобы их выполнять. Но в тех случаях, когда нарушается закон, принимать решения должны лица, облеченные доверием, имеющими высокую нравственность, способными объективно и беспристрастно применять закон. Справедливость суда – это непременнейшее условие нормального функционирования человеческого общества. А несправедливость суда – это есть великий грех пред Богом. Вот если мы соблюдем все эти условия, то построим правовое государство, в котором Божья правда будет являться через справедливые и мудрые законы. На этом заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.